Глава 6. Честно и открыто. Что? Простите, а можете еще раз повторить? Я вдруг поняла, что Катя меня о чем-то спросила, а я так ушла в свои мысли, что ничего не услышала. Говорю, почему ты только театральных актеров подобрала в тот каст, который мне присылала? Терпеливо повторила она. И давай на «ты». Мы тут никому не выкаем, не приучены. Я просто их знаю, растерянно объяснила я. На спектакле много ходила, в тусовке актерской кручусь. Это плюс, громогласно провозгласила Катя. Но это, сука, и огромный минус, потому что сейчас тебе нужно срочно знакомиться с пулом киношных ребят. На одном театре далеко не уедешь. Я тебе скину некоторые свои файлики, чтобы ты глянула, с кем мы работаем. Но надо и самой постоянно быть в теме, так что в обязательном порядке смотришь все сериальчики за последние пару лет. Хотя бы по паре серий. Смотришь всякие шоу и проекты. А сама себе отмечаешь, кто выглядит перспективным. Звезд надо знать само собой. Это вообще не обсуждается. Ферштейн? Ага, поняла. И сделай себе визитки, посоветовала Катя. Видишь на улице интересного человека, прям подходи и спрашивай, готов ли он сниматься. Если да, фоткаешь, берешь контакт, суешь свою визитку. Тебе потом массовку будет проще набирать. «А интересный — это какой?» Я поняла, что слушаю Катю, раскрыв рот. «Красивые и характерные дети», — начала перечислять она, сгибая пальцы с ярким маникюром. «Красивые старики, но только чтобы адекватные. Потом всякие татуированные и пирсингованные ребята. Ну и вообще все, что покажется редким. Очень высокие, очень низкие, альбиносы. Людей средней внешности на массовку куча, только свистни. А вот найти что-то необычное, да к тому же быстро, бывает сложно. Я когда еще на рекламе работала, мне для ролика Kia Motors нужен был мальчик азиатской внешности, который круто владеет нунчаками. Вот представь, да? И что, нашла такого?» «Нашла», — гордо ответила Катя, а потом, подумав, честно добавила. «Но пиздец, как заебалась. А вообще, я все это тебе скорее на будущее говорю. Сейчас ты просто моей ассистенткой будешь. Кого-то, конечно, надо будет искать, но по нашим базам. А в основном будешь орг-вопросами заниматься. Вот, кстати, заодно и поймешь, почему мы не сильно любим работать с театралами». «И почему?» — с вызовом спросила я. Мне стало обидно за всех театральных артистов разом. «Говорю же, потом поймешь», — расхохоталась Катя. «Не буду портить тебе удовольствие и раскрывать интригу. Так, ладно, работу на день я тебе попозже выдам, а пока давай ебанем кофе, и ты мне расскажешь про себя». «А тебе можно кофе?» — удивилась я. «Блин, это тебе Макс распиздел, что я беременная, да? Вот же трепло!» — с досадой отозвалась Катя. «Да не пью я нормальный кофе, так можешь ему и передать. Вон, видишь, цикорий стоит. А тебе нормальный сделаю. Хоть понюхаю, как он пахнет». «Я сама сделаю», — вызвалась я. «Ассистентка я или нет? И, кстати, я барменом полгода в кофейне работала, так что с кофемашиной точно разберусь». «А? Ну, валяй». И Катя в ожидании кофе устроилась поудобнее, закинув ноги на соседний свободный стул. Она мне нравилась. Прямотой, некоторой резкостью и тем, что ничего из себя не строила, а еще явным профессионализмом. Я любила таких людей, чьи недостатки видны невооруженным взглядом, и всегда с опаской относилась к тем, кто выглядел очень милым, очень добрым, очень скромным и вообще практически идеальным. Как показывала практика, внутри у таких людей часто оказывалось столько говна, что и экскаватором не разгребешь. Примерно полчасика мы болтали с Катей за жизнь, причем ее больше интересовал мой профессиональный опыт, чем какие-то личные моменты. Про то, откуда я знаю Кашнова, вообще не было ни одного вопроса. А потом мы отправились на первый этаж в другое крыло, потому что там через 15 минут должен был начаться кастинг. В коридоре толпились люди, а я бегала со списками, выкрикивала фамилии, бесконечно кого-то отмечала, с кем-то разговаривала, привычно отвечала на улыбочки молодых и не очень актеров, старалась оперативно реагировать на грозные выкрики Кати. Так и думала, что в работе она помесь льва с тигром. А когда все это закончилось, без сил опустилась на первый попавшийся мне под ноги стул. Я ужасно хотела в туалет, очень хотела есть, жутко устала, но при этом ощущала какую-то странную приподнятость и удовлетворенность. Кажется, мне понравилось. «Так, пожрать надо», — резюмировала Катя. «А потом посмотрим, что вышло, и ты сделаешь подборку для режиссера из тех, кого я выберу. А еще просмотришь, что нам там прислали в ящик, разберешь анкеты и скажешь, есть ли там что-то стоящее. А потом еще надо будет обзвонить актеров, телефоны я дам. Завтра начинают снимать улицы, надо, чтобы точно все могли». «А разве бывает, что не могут?» — не поверила я. «Но ведь они все уже согласились и даже контракты подписали». «О, мое милое летнее дитя!» — вздохнула Катя и необидно потрепала меня по голове. «Тебя ждет еще масса интересных открытий». В итоге в свой первый рабочий день я засиделась в здании почти до 10 вечера, хотя Катя, которая ушла с работы в 7, сказала, что уши надерет, если я до ночи тут буду. Но мне хотелось сделать все хорошо, хотелось разобраться, и хоть я и понимала, что за один день это сделать нереально, но упрямство было сильнее меня. «Так, сгоняю в туалет, потом еще полчасика поработаю и домой», — решила я наконец, потирая ноющие от напряжения глаза. А когда вышла в коридор и спустилась на второй этаж, где были туалеты, вдруг столкнулась с Максом. «Привет», — тихо сказала я, глядя на его усталое лицо с резко обозначившимися скулами. Почему-то сейчас, вымотанная от непривычной работы, стоя в этом полутемном коридоре притихшего здания, я вдруг ощутила, как размылись границы между нами. И впервые мысленно назвала его не по фамилии, а по имени. «Привет», — слабо улыбнулся Макс в ответ. «А ты чего тут делаешь? Почему еще не дома? Надо Кате дать втык за то, что она тебя так загрузила в первый же день». «Это не она», — запротестовала я. «Ну, то есть работу, конечно, дала она, но это я сама решила остаться и все доделать. Катя, наоборот, говорила, чтобы я домой шла». «А ты, значит, не послушалась», — усмехнулся Макс. Напряженная складка между его бровей слегка разгладилась, и вообще он как будто немного оттаял. «Ну ты ведь тоже еще тут», — дерзко ответила я. «Я другое дело», — возразил Макс. «У меня только что совещание с авторами закончилось. Теперь надо еще отправить 2 отчета, а потом просмотреть смету». Я не удержалась и душераздирающе зевнула, но тут же испуганно прикрыла рот ладошкой. «Ой, прости, это не значит, что мне скучно. Мне интересно, правда, очень интересно. Рассказывай дальше». «Не извиняйся, я ничего такого и не думал. Ты просто устала». Его голос прозвучал неожиданно ласково, и рука как будто потянулась к моему лицу, но на полпути замерла и вернулась обратно, так и не коснувшись меня. «Хочешь, отвезу тебя?» «Тебе же еще работать надо». «Надо, но я все это могу и из дома сделать. Едем?» «Да, конечно, я только забегу». Тут я неожиданно смутилась и быстро договорила. «В туалет». «Давай», — спокойно кивнул он. Вдруг из кабинета раздался уже знакомый мне женский голос. «Макс, ты где потерялся?» «Иду, Карина, не кричи». С некоторой досадой отозвался Макс, а потом добавил уже для меня. «Жди у крыльца, я туда подойду». «Да, конечно», — пролепетала я, не веря своему счастью. Пулей сделала все свои дела, заскочила в кабинет за курткой, закрыла его и помчалась к дверям, чтобы не заставлять Макса ждать. Но в итоге ждать пришлось мне, и я изрядно продрогла, пока стояла. 100 раз пожалела, что вышла на улицу, а не осталась в здании, но обратно было уже не зайти. Карточки ключа у меня еще не было. Его обещали сделать только через 2 дней. Это все немного подпортило мой восторженный настрой. А когда пришел Макс, то настроение у меня упало еще на несколько пунктов ниже. Потому что, вот сюрприз, он был не один, а с чертовой Кариной. «Это Лика», — коротко представил меня Макс. «Будет Катиным ассистентом пока, а там посмотрим. Лика, это Карина». В этот раз ей не удалось сделать вид, что меня не существует, поэтому она остановила на мне презрительный взгляд и процедила: «Очень приятно». «И мне», — не моргнув глазом, соврала я. Карина кивнула и будто в этот же момент забыла, что я тут стою. «Макс», — томно выдохнула она, развернувшись к нему. «Так тебя что, не ждать сегодня?» «Нет, у меня еще много работы», — мягко ответил он. Трудоголик. Ласково упрекнула она и потянулась к Максу своими яркими пухлыми губами, а потом засосала его так откровенно, что у меня от ненависти и ревности все нутро обожгло. Я торопливо отвернулась, мечтая придушить эту тварь вместе ее с показательными выступлениями, а потом и Макса бонусом за то, что поддавался. Наконец отвратительные чмокающие звуки закончились, и я мрачно повернулась обратно к мерзкой сладкой парочке, ожидая, что ситуация продолжит ухудшаться, и Карина поедет с нами. Но, к счастью, Карина, в отличие от меня, не была нищебродом и владела своей личной тачкой, поэтому, пожелав Максу «спокойной ночи», своим грудным волнующим голосом, она направилась к очень даже недешевому Мерсу, а мы пошли к нашей зелененькой Ауди. «А Карина — это кто?» Стараясь выдержать максимально нейтральный тон, спросила я, когда мы с Максом сели в машину. «Карина — отличный автор, много пишет, а еще руководит сценарной группой по сериалу «Неудачник», — отозвался Макс, явно о чем-то думая. Вот ее профессиональные заслуги меня сейчас интересовали в последнюю очередь. «Любовница твоя?» — холодно спросила я. «Лика!» Он вытаращился на меня и на мгновение потерял управление. Машина чуть вильнула в сторону, но тут же выправилась. «Тебе не кажется, что это немного не твое дело?» «А что вы так нервничаете?» Процедила я, почему-то переходя на «вы». «Я же просто спросила». «И почему тебя это, скажи на милость, интересует?» «А почему бы и нет? Меня все, что связано с вами, интересует». «Ты сейчас серьезно?» Спросил Макс севшим голосом. В свете дорожных огней было видно, какое рассеянное у него стало лицо. «А похоже, что шучу?» Задумчиво уточнила я. «Не похоже». Тихо обронил Макс и замолчал. Какое-то время мы ехали в тишине. Даже музыки не было. Впрочем, как и всегда. «Почему ты никогда не включаешь себе песни по дороге?» Спросила я, пытаясь быть непринужденной. «Не люблю. Устаю от звуков. Мне нужна тишина, чтобы собраться с мыслями. Услышать хотя бы себя и...» «Лика, блин, да при чем тут музыка вообще?» Вдруг вспылил Макс. «Что ты имела в виду, когда сказала, что я тебе интересен? Как человек?» «Как человек». Согласилась я и тут же добавила. «А еще как мужик. Кажется, я в вас втюрилась, Максим Владимирович». «Подожди». Он нахмурился. «Значит, вчерашний поцелуй — это...» «Это то, о чем я не жалею. Я хотела, я поцеловала, потому что не вижу смысла скрывать свои чувства». «Ух, какая же ты!» С тоской прошептал Макс и длинно выдохнул сквозь зубы. «Дикая, бесстрашная, такая похожая». И замолчал. Молчал до самого моего дома. А потом, когда подъехал к подъезду, остановился, развернулся, взял меня за руку, сжал горячими пальцами ледяную ладонь и спокойно, словно неразумному ребенку, начал объяснять. «Лика, мне очень лестно, что такая красивая юная девушка испытывает ко мне интерес. Но это невозможно. Я твой начальник, я тебя в два раза старше, а ты... ты даже младше моего сына. Это за гранью, понимаешь? У нас нет ничего общего, и уж тем более у нас не может быть никаких отношений». «Тогда почему ты так смотрел на меня? С самого начала. И сейчас смотришь?» «Тебе кажется». С некоторой угрозой сказал Макс. «Ты просто показалась мне интересной. В этом нет ничего того, что ты себе придумала». «Значит...» Проговорила я срывающимся от волнения голосом. «Я тебе не нравлюсь, как девушка?» «Совсем?» «Иди домой, Лика». Жестко, почти грубо приказал он, проигнорировав мой вопрос. «Иди домой, пока я не пожалел о том, что решил тебя взять на работу». «Да пошел ты!» Психанула я, дернула ручку машины и вылетела на улицу. Показала ему фак и гордо зашагала к подъезду. Расплакалась уже дома, когда осталась одна, за закрытой дверью своей комнаты. А крыса Элька смотрела на меня из клетки с сонными глазами-бусинками и, кажется, даже немного сочувствовала.